Глава вторая. Я перевалил через гребень Колвера, подъехал к своей гробнице и спрыгнул с лошади. В прохладном сумрачном помещении стоял еле уловимый запах плесени. Я открыл гроб. Пусто. Хорошо, а то я уж сомневался. Вдруг увижу там себя самого. Живое, мертвое, конечно. Доказательство того, что, несмотря на ориентиры и интуицию, я каким-то образом забрался не в ту тень. Выйдя наружу, я почесал звезде нос. Светило солнце, дул прохладный бриз. Мне вдруг захотелось в море. Вместо этого я сел на скамейку и занялся трубкой. Мы поговорили. Дара сидела, поджав ноги на коричневом диване, улыбалась и повторяла историю своего происхождения от Бенедикта и адской девы Линтры, своего детства, проведенного во владениях хаоса, кошмарно неевклидовом местечке, где даже время было многомерным и вело себя до крайности странно. «В тот раз ты мне врала», — сказал я. «Так с какой же радости должен я верить тебе сейчас?» Дара улыбнулась и критически оглядела свои ногти. «В тот раз мне пришлось врать», — объяснила она, — «чтобы получить то, что мне было нужно». «А именно?» «Сведения о семье, образе, козырях, амбаре. Завоевать твое доверие. Родить от тебя ребенка». «А что, нельзя было по-честному?» «Вряд ли. Я из стана врага. Не думаю, чтобы тебе понравились мои побудительные мотивы». «А то, как ты фехтуешь. Ты сказала, что училась у Бенедикта». Мрачный огонь, вспыхнувший в ее глазах, как-то не вязался с очередной обворожительной улыбкой. «Я училась у великого герцога Барреля, верховного лорда хаоса». «И твой облик», — продолжил я. «Он несколько раз менялся, пока ты проходила образ». «Как? И почему?» «Все порождения хаоса способны менять форму». Я вспомнил Дворкина в ту ночь, когда он прикидывался мной. Бенедикт кивнул. «Папаша надул нас, прикинувшись Ганилоном». «Аберон — сын хаоса», — сказала Дара. «Мятежный сын мятежного отца. Но способность у него осталась». «Почему же тогда мы так не можем?» — спросил Рэндом. Она пожала плечами. «А вы когда-нибудь пробовали?» «С другой стороны, в вашем поколении способность могла угаснуть. Не знаю. Что до меня, в трудный момент я перехожу в одну из любимых форм. Там, где я выросла, это нормально. Иногда другая форма даже доминировала. У меня остался рефлекс. Именно это ты и видел». «Дара», — спросил я, — «а зачем тебе все это? Сведения о семье, образе, козырях, амбаре и сын?» «Ладно», — вздохнула она, — «ладно. Сейчас ты уже знаешь, какие у Бранда планы. Уничтожение и воссоздание амбара. Так?» «Да». «Это делалось с нашего согласия и при нашем содействии». «В том числе и убийство Мартина?» — спросил Рэндом. «Нет», — покачала головой Дара. «Мы не знали, кого он собирается использовать в качестве... агента». «Вы бы остановились, если бы знали». «Ты задаешь гипотетический вопрос», — сказала она. «Ответь сам». «Я рада, что Мартин все еще жив. Добавить мне нечего». «Ладно», — кивнул Рэндом. «А что насчет Бранда?» «С нашими предводителями он связался с помощью подхваченного у Дворкина приемчика. У него были амбиции, но не хватало познания и силы. Вот он и предложил сделку. Какого рода познаний? Во-первых, он не знал, как разрушить образ. В таком случае это вы ответственны за то, что он сделал, — обвинил Рэндом. Считай, как хочешь. Именно так я и считаю. Она пожала плечами и посмотрела на меня. Так вы будете слушать? Валяй. Я взглянул на Рэндома, тот кивнул. Бренду дали то, чего он хотел, — продолжала Дара. Но доверять ему никто не собирался. Мы боялись, что, получив силу ваять мир по собственному желанию, он не ограничится правлением в переделанном амбаре, а захочет распространить свою власть и на хаос. Мы добивались ослабления амбара, чтобы в новом равновесии нам досталось больше теней, и хаос прибавил в силе. Давным-давно стало ясно, что не слить наше королевство воедино, не уничтожить одно из них, не нарушив все процессы, берущие начало в их взаимодействии, невозможно. Результатом будет либо мертвая недвижность, либо полный хаос. Однако, несмотря на все свои подозрения, наши предводители с Брандом договорились. Такой случай подворачивается раз в столетие, его надо было ловить. Мы решили, что Бранда можно использовать, а потом в подходящий момент заменить. «Значит, вы тоже замыслили двойную игру», — сказал Рэндом. «Сдержи он свое слово. Не было бы никакой двойной игры. Только мы знали, что он его не сдержит. Вот и приготовили на этот случай ответный ход». «Какой?» «Достигнув цели, Бранд будет уничтожен. Его сменит член королевской семьи Амбара, отпрыск первой семьи владений хаоса, взращенный у нас и подготовленный к этой роли. Строго говоря, Мерлин связан с Амбаром и по отцовской, и по материнской линии, через моего предка Бенедикта и прямо через тебя». Он потомок двух главных претендентов на ваш престол. Так ты принадлежишь королевской семье хаоса? Дара улыбнулась. Я встал, отошел к камину и начал рассматривать остывший пепел. Весьма-весьма польщен, что именно мне была отведена роль быка-производителя. Я картинно поклонился. Но даже если принять условно твои слова на веру, остается интересный вопрос. Зачем ты все это рассказываешь? Затем, — ответила она, — что я боюсь, не зашли бы наши повелители в своих проектах так же далеко, как Бранд в своих. Или дальше. Это я все о том же равновесии. Очень немногие понимают, насколько оно хрупкое. Я ходила по теням рядом с Амбаром и бывала в самом Амбре. Я хорошо знакома с окрестностями хаоса. Я повидала очень многое, встречалась со многими людьми. Потом, познакомившись с Мартином, я почувствовала, что результат изменений, благоприятность которых мне подробно описывали, далеко не сведется к перекройке Амбара по вкусу наших старейшин. Задуманные улучшения обескровят Амбар. С биполярным миром будет покончено, хаос восторжествует. К нему присоединится большая часть теней. Амбар станет островом. Некоторые из наших старейшин, все еще остро переживающие создание Дворкиным Амбара, действительно хотят возвращения к прежним дням, когда существовал только полный хаос, из которого затем вышло все. Мне же теперешняя ситуация нравится больше, и я хочу ее сохранить. Я хочу, чтобы в этой схватке не победила ни одна из сторон. Я повернулся и успел увидеть, как Бенедикт качает головой. «Значит, ты не на чьей стороне?» — заключил он. «Вернее сказать, на обеих одновременно. «Ну а ты, Мартин?» — спросил я. «Ты с ней заодно?» Он кивнул. Рэндом засмеялся. «Вот так вот вдвоем? И против Амбара, и против владений хаоса? Чего же вы надеетесь добиться? Каким образом намерены вы реализовать свои представления о равновесии?» «Мы не одни», — возразила Дара, — «и план не наш». Ее пальцы скользнули в карман и извлекли на свет что-то блестящее, оказавшееся по рассмотрении кольцом нашего отца. «Где ты взяла эту штуку?» — заинтересовался Рэндом. «Угадай с трех раз». Бенедикт шагнул вперед и протянул руку. Дара беспрекословно рассталась с кольцом. «Да, то самое», — сказал он, скрупулезно обследовав семейную реликвию. «На внутренней стороне есть мелкие пометки, которые я видел раньше». «Почему оно у тебя?» «Во-первых, чтобы убедить вас, что я действительно исполняю его приказания». «А как ты с ним познакомилась?» — спросил я. «Я встретила его некоторое время назад, когда у него были, ну, скажем, затруднения. И даже помогла ему от этих затруднений избавиться. Это было после встречи с Мартином. Я уже успела проникнуться некоторой симпатией к Амбару. Кроме того, ваш отец весьма обаятелен и умеет убеждать. Мне не захотелось оставаться в стороне и видеть его пленником моих родственников». «А ты не знаешь, кстати, как они его поймали?» Она покачала головой. «Знаю только, что Бранд затащил Аберона в какую-то достаточно далекую от Амбара тень, где его смогли взять. Думаю, не обошлось без липового похода за несуществующим магическим устройством, способным починить образ. Теперь он понимает, что на это способен только камень». «Ты помогла ему сбежать. И как это отразилось на твоих отношениях с родственничками?» «Да уж не положительно. На настоящий момент у меня нет дома». «И ты хочешь найти его здесь?» Дара вновь улыбнулась. «Это уж как пойдут дела. Если наши победят, не останется ничего иного, как вернуться. Или уйти в тень, если, конечно, от них что-нибудь сохранится». Я достал карту и посмотрел на нее. «А как Мерлин? Где он сейчас?» «Во владениях хаоса», — вздохнула Дара. «Боюсь, сейчас он их человек. Он осведомлен о своем происхождении, но слишком уж долго они занимались его воспитанием. Не знаю даже, можно ли его оттуда вытащить». Я поднял карту и попытался сосредоточиться. «Бестолку», — предупредила Дара. «Между владениями и Амбаром они не работают». Я вспомнил, как сложно было связаться по козырю, когда я был на окраинах тех мест, однако продолжал упорствовать. Карта похолодела, и я потянулся к Мерлину. Слабейший проблеск контакта, я усилил посыл. «Мерлин, это Корвин! Ты меня слышишь?» Мне послышалось что-то вроде ответа, вроде бы «не могу», а потом ничего. Карта перестала быть холодной. «Дотянулся?» — поинтересовалась Дара. «Не уверен, но похоже. На секунду. Лучше, чем я думала. Или условия сейчас хорошие, или ваши мозги очень похожи. Размахивая папашиным кольцом, ты говорила о каких-то приказах», — напомнил Рэндом. «О каких таких приказах? И почему он передает их через тебя?» «Для синхронизации». «Синхронизации? Да он только утром уехал». Он должен был закончить одно дело, прежде чем начинать другое. и не знал, сколько это займет времени. А я разговаривала с ним прямо перед тем, как идти сюда. Никак, кстати сказать, не ожидала такого приема. И сейчас он готов перейти к следующей фазе. «Где ты с ним говорила?» — спросил я. «Где он?» «Понятия не имею. Он сам связался со мной». «И?» «Он хочет, чтобы Бенедикт немедленно начал атаку». Джерард, наконец, выбрался из огромного кресла, в котором все это время сидел, заткнул за пояс большие пальцы и посмотрел на Дару сверху вниз. «Подобный приказ должен исходить прямо от отца». «Оттуда он и исходит», — парировала она. Джерард скептически покачал головой. «Ничего не понимаю. Зачем ему связываться с тобой, с личностью, доверять которой у нас нет ровно никаких оснований, ни с кем-либо из нас?» «Не уверена, что сейчас он может на вас выйти, а на меня смог». «Почему?» «Он воспользовался не картой, моей у него нет, а реверберацией черной дороги. Тот же самый эффект, с помощью которого Брандт сбежал от Корвина». «Однако ты в курсе всех событий. А то. У меня все еще есть источники информации во владениях, а именно там и укрылся он после вашей схватки. У меня есть уши». «Знаешь ли ты, где сейчас наш отец?» — спросил Рэндом. «Нет, но, по-моему, он отправился в истинный Амбр, чтобы посоветоваться с Дворкиным и еще раз осмотреть повреждения, нанесенные прообразу». «Зачем бы это?» «Не знаю. Может, чтобы решить, как вести себя дальше. А раз уж он связался со мной и приказал атаковать, то решение, скорее всего, принято». «И как давно он выходил на связь?» «Несколько часов назад, по моему времени. Но я была в достаточно далекой отсюда тени. Различия во времени я не знаю, опыта не хватает». «Значит, это могло быть совсем недавно, секунды назад», — промолвил Джерард. «А почему же он все-таки связался с тобой, а не с нами? Но не верю я, что он не мог при желании выйти на нас. Не верю, и все тут». «Возможно, желал показать, что он мне доверяет». «Может, все это и правда», — заключил Бенедикт. «Но без подтверждения приказа я не собираюсь ничего делать». «Фиона все еще у прообраза?» — спросил Рэндом. «По последним моим данным», — ответил я, — «она разбила там лагерь». «Кажется, я понял». Я достал карту Фи. «Поодиночке мы оттуда связаться не могли», — заметил он. «Именно. Вот и помоги». Он встал рядом со мной. Подошли и Бенедикт с Джерардом. «В этом нет никакой необходимости», — запротестовала Дара. Не обращая внимания, я сосредоточился на утонченных чертах своей рыжей сестрицы. Через пару секунд возник контакт. «Фиона», — начал я. Судя по фону, она все еще пребывала в резиденции в самом центре вещей. «Отец там?» «Да», — сухо улыбнулась сестрица. «Он внутри, вместе с Дворкиным». «Слушай, это очень важно. Не знаю, знакома ли ты с Дарой, но она сейчас здесь, и...» «Я знаю, кто она такая, хотя ни разу с ней не встречалась». «Она утверждает, что отец приказал Бенедикту атаковать. У Дары его кольцо, однако он раньше ничего об этом не говорил. Тебе что-нибудь известно?» «Нет», — покачала головой Фиона. «Когда они с Дворкиным осматривали образ, мы только поздоровались. Правда, у меня еще тогда зародились некоторые подозрения, а теперь они подтвердились». «Подозрения? Ты о чем?» «По-моему, отец хочет починить образ. У него с собой камень, и я расслышала кое-что из его разговора с Дворкиным. Стоит ему начать, во владениях хаоса в ту же секунду об этом узнают и постараются воспрепятствовать. Он хочет напасть первым, чтобы у них были связаны руки. Только вот... Что? Корвин. Это его убьет. Поверь мне, уж я знаю. Независимо от успеха, процесс его уничтожит. Что-то не верится, что король отдаст свою жизнь за королевство? Что отец отдаст? Значит, либо он изменился, либо ты никогда его не знал. По-моему, он намерен попытаться. Так на кой же посылать этот приказ с личностью, которой мы не доверяем? Чтобы вы ей доверяли после того, как он подтвердит приказ. Ничего другого мне в голову не приходит. Как-то все это уж чересчур сложно. Однако я полностью согласен, что без подтверждения действовать нельзя. Добудешь нам это подтверждение? Постараюсь. Выйду на связь, как только поговорю с ним. Она прервала контакт. «Ты знаешь, что задумал отец?» Я повернулся к Даре, слушавшей только одну сторону разговора. «Что-то связанное с черной дорогой», — ответила она. «По крайней мере, так я поняла из его слов. Но что и как, он не сказал». Я отвернулся, собрал карты и спрятал их в футляр. Развитие событий мне никак не нравилось. День начался плохо, а потом все шло хуже и хуже. А время-то всего лишь обеденное. Я потряс головой. В разговоре со мной Дворкин написал вероятные последствия попытки починить образ, и мне они показались устрашающими. Предположим, что отец попытается... У него ничего не выйдет, и он погибнет. Что тогда? Да то же, что и сейчас, только накануне войны у нас не будет предводителя, и снова всплывет вопрос престола наследия. Отправляясь на войну, мы только об этом вопросе и будем думать, а разделавшись с теперешним врагом, сразу начнем приготовление к войне друг с другом. Должен быть другой выход. Лучше живой отец на троне, чем возобновление всех этих дрязг. «Чего мы ждем?» — спросила Дара. «Подтверждение?» «Да», — кивнул я. Рэндом начал расхаживать из угла в угол. Бенедикт сел и проверил повязку на руке. Джерард прислонился к каминной решетке, а я стоял и думал. И тут у меня родилась идея. Я сразу же ее прогнал, но она вернулась. Новорожденная идея мне очень не нравилась, хотя это к делу не относилось. Однако действовать надо было по-быстрому, пока я не передумал. Нет, так и сделаем. Проклятие. Возникло ощущение контакта. Я немного подождал, и через мгновение снова лицезрел Фиону. Место, где она стояла, я узнал, хотя и не сразу. Гостиная Дворкина, за тяжелой дверью в глубине пещеры. С нею были и отец, и Дворкин. Отец сбросил маску Ганилона и снова был собой. Я увидел на нем камень. «Корвин», — сказала Фиона, — «это правда. Отец действительно послал приказ через Дару и ждал запроса на подтверждение. Я... Фиона, проведи меня туда». «Что? Ты слышала? Ну же!» Я протянул правую руку, она тоже, и мы коснулись друг друга. «Корвин!» — заорал Рэндом. «Что происходит?» Бенедикт вскочил на ноги, Джерард уже двигался ко мне. «Скоро узнаете!» — ответил я и шагнул вперед. Я чуть сжал ее руку, прежде чем отпустить, и улыбнулся. «Спасибо, Фи». «Привет, папа». «Привет, Дворкин». «Как делишки?» Я глянул в сторону тяжелой двери и увидел, что она приоткрыта. Тогда я обошел Фиону и двинулся к тем двоим. Отец наклонил голову и прищурил глаза. Я знал этот взгляд. «В чем дело, Корвин? Тебя что, сюда звали?» — сухо спросил он. «Я подтвердил свой приказ, и теперь хочу, чтобы его исполняли». «Приказ будет исполнен», — кивнул я. «Я здесь не за тем, чтобы его обсуждать». «А зачем?» Я подошел ближе, обдумывая слова и расстояние. Хорошо, что папаша не встал. «Некоторое время мы путешествовали как приятели», — сказал я. «Ты даже начал мне нравиться. Сам знаешь, раньше такого не было. Никогда не мог набраться смелости и сказать об этом прямо, но ты и сам это знаешь. Мне нравится думать, что все могло быть именно так, как у меня с Ганилоном. Не будь мы друг другу теми, кем являемся». На мгновение его взгляд, казалось, смягчился, я же занял стартовую позицию. «Так или иначе, будем считать, что настоящий ты тот, а не этот. Иначе я не стал бы этого для тебя делать». «Чего этого?» — спросил Оберон. «Сейчас узнаешь». Я рванул камень вверх, скинул цепочку с папашиной головы, развернулся и выбежал из комнаты. Дверь за собой я захлопнул, но возможности запереть ее снаружи не представлялось. Я просто побежал, повторяя путь, проделанный мною по пещере той ночью с Дворкиным. Сзади раздался ожидаемый рев. Хотя проход петлял дичайшим образом, я споткнулся только один раз. Тяжелый запах виксера все еще висел в логове. Последние усилия, и за очередным поворотом мелькнул бледный проблеск света. Я помчался к выходу, попутно надевая цепь на шею, почувствовал, как камень упал мне на грудь и вошел в него сознанием. Сзади слышались топоты, крики. Последний шаг, и надо мной небо. Я рванул к образу, превращая камень в дополнительный орган чувств. Есть всего три человека, полностью настроенных на камень. Дворкин, отец и я. Дворкин как-то говорил, что образ можно починить. Если человек, настроенный на камень, пройдет его до конца, выжигая на каждом проходе пятно, восстанавливая узор образа, несомый им в себе. Одновременно уничтожится и черная дорога. Тогда уж лучше я, чем отец. Мне все еще казалось, что черная дорога обрела форму и из-за силы проклятия, наложенного мною на Амбр. Это я тоже хотел стереть. В любом случае, отец справится с наведением послевоенного порядка лучше меня. В этот момент я понял, что трон мне больше не нужен. Будь он даже и свободен, перспектива век за нудным веком управлять королевством приводила в ужас. Может, я ищу в смерти простого выхода? Эрик мертв, и ненависти к нему больше нет. Второй мотив — трон — двигал мною лишь потому, что к нему рвался тот же Эрик. Теперь все это в прошлом. А что осталось? Виала права. Старый солдат во мне сильнее всего. Это было чувство долга. Но не только долга. Я достиг края образа и быстро направился к его началу. Повернулся к выходу из пещеры. Ни отца, ни Дворкина, ни Фионы. Отлично. Теперь уж меня не догонишь. Стоит мне лишь одной ногой ступить на образ, и им останется лишь смотреть и ждать. На мгновение я вспомнил о растворившемся Яга, отбросил эту мысль, старательно успокоил свой разум перед предстоящим испытанием, вспомнил и битву с Брандом и его странные отбытия, Эту мысль тоже откинул, замедлил дыхание и приготовился. И словно впал в летаргию. Следовало начинать, но я все медлил, концентрируясь на стоящей передо мной задаче. Образ поплыл перед глазами. «Ну же! Черт возьми! Давай! Хватит приготовлений! Давай же! Пошел!» И все равно. Я так и стоял, созерцая образ словно во сне. Глядя на него, я надолго забыл о себе. Образ, с которого надо убрать эту длинную черную кляксу. Мне было совершенно безразлично, убьет он меня или нет. Я созерцал его красоту, все остальное куда-то исчезло. Я что-то услышал. Наверное, идут отец, Дворкин и Фиона. Помнится, следовало что-то сделать, пока они до меня не добрались. Нужно шагнуть вперед, это я сейчас... Я оторвал взгляд от образа и повернулся к пещере. Они выбрались оттуда, поднялись до середины склона и остановились. Почему? Почему они остановились? А какая, собственно, разница? Мне хватало времени, чтобы взяться, наконец, за дело. Я начал поднимать ногу, чтобы шагнуть. Я почти не мог двигаться. Огромным усилием воли мне удалось продвинуть ногу на дюйм. Сделать этот шаг оказалось сложнее, чем идти по образу, даже по последней, самой тяжелой его части. Но здесь я боролся не столько с внешним сопротивлением, сколько с вялостью собственного тела. Это было похоже на... В голове всплыла картина. Бенедикт у образа в Тир-на-Ноктхе приближается ухмыляющийся Бранд с пылающим камнем на груди. Я знал, что увижу, посмотрев вниз. Багряный самоцвет пульсировал в такт с моим сердцем. «Чтоб их всех!» Отец или Дворкин, или оба они вместе парализовали меня с его помощью. Не сомневаюсь, что любой из них справился бы с такой задачей и в одиночку. Но они же еще очень далеко. Нельзя сдаваться без боя. Я продолжал толкать вперед свою ногу, медленно скользя ею к краю образа. Когда я на него ступлю, им никаким образом не... засыпаю. Я почувствовал, что падаю. На мгновение я заснул. Очнулся. И заснул. Открыв глаза, я увидел часть образа, повернув голову, ноги, подняв глаза отца, держащего камень. «Уйдите!» — бросил он Дворкину и Фионе. Те отошли, и отец повесил камень себе на шею. Потом наклонился, протянул мне руку, и, когда я взял ее, поднял меня на ноги. «Идиотская затея», — сказал он. «Но я почти успел. Успел бы совсем, так угробил бы себя, ничего не достигнув. Но сработано неплохо. Давай пройдемся». Он взял меня за руку, и мы двинулись вокруг образа. Везде, куда ни посмотри, этот странный, лишенный горизонта простор, не то море, не то небо. Интересно, что бы случилось, если бы мне удалось ступить на образ? Что бы происходило сейчас? «Ты изменился», — произнес отец. «Или я никогда тебя не знал?» «А может, и то, и другое», — я пожал плечами. «Я собирался сказать то же самое про тебя. Ты не поделишься одним секретом?» «Каким?» «Сложно тебе было быть Ганилоном?» «Вовсе нет», — усмехнулся папаша. «Возможно, ты видел настоящего меня». «Мне он нравился. Или, скорее, ты в его роли?» «А что стало с настоящим Ганилоном?» Он давно мертв. Я встречался с ним после того, как ты выгнал его с Авалона. Неплохой был парень. Я ему ни на грош не доверял, но я и так никому без крайней надобности не доверяю. Наш семейный обычай. Жаль, конечно, что пришлось его убить, но он не оставил мне выбора. Все уже быльем поросло, а я очень отчетливо его помню. А Лоррейн? Страна? На мой взгляд, неплохая работа. Я взялся за подходящую тень. Она укреплялась от одного моего присутствия, как, впрочем, и любая другая усилилась бы. Пробудь там подольше любой из нас, вроде как ты, в Авалоне, а потом еще в том другом местечке. Чтобы пробыть в Лоррейне подольше, мне пришлось изменить темп тамошнего времени. Я не знал, что такое возможно. Ты набираешь силу постепенно, начиная с первого прохождения образа. Есть еще масса вещей тебе неизвестных. Да, я укрепил Лоррейн, сделал ее максимально уязвимой к растущей силе черной дороги. Я проследил, чтобы она оказалась на твоем пути, куда бы ты ни пошел. После побега все дороги вели в Лоррейн. Зачем? Я устроил тебе ловушку, а может и проверку. Я хотел быть с тобой, когда ты встретишь силы хаоса. Еще я хотел с тобой попутешествовать. Проверка? На что ты меня проверял? И зачем со мной путешествовать? Сам не догадаешься? Я годами следил за всеми вами, никогда не называя преемника, специально оставляя вопрос открытым. Все вы достаточно на меня похожи. Объяви я кого-то своим преемником, это был бы его смертный приговор. Нет уж, я специально все оставил так, как есть, до самого конца. Теперь я решил. Это будешь ты. В Лоррейне ты ненадолго связался со мной от собственного имени и велел занять трон. Если ты решил еще тогда, к чему было продолжать маскарад? Тогда я еще не решил. Просто не хотел, чтобы ты там завяз. Я боялся, что тебе слишком понравится девчонка из страны. Выбравшись из черного круга как герой-победитель, ты мог осесть в Лоррейне, а так я подтолкнул тебя двигаться дальше. Я надолго замолчал. Мы уже обошли значительную часть образа. «А еще», — сказал я, — «перед тем, как прийти сюда, я говорил с Дарой. Она пытается обелить свое имя в наших глазах. Оно чисто», — оборвал меня отец. Я его обелил. Я покачал головой. Я не стал сегодня об этом говорить. Однако есть веская причина, по которой Дарье нельзя доверять, несмотря на все ее протесты и твои заверения. Даже две веские причины. Знаю, Корвин, знаю. Ты думаешь, что она убила слуг Бенедикта, чтобы обеспечить себе положение в доме? Это сделал я, чтобы она с гарантией вышла на тебя и в подходящее к тому же время. Ты? Ты участвовал во всем этом заговоре? Зачем? Из нее выйдет хорошая королева, сынок. Кровь хаоса — сильная кровь. Пришло время для очередного вливания. Ты получишь трон, заранее имея наследника. К тому времени, когда Мерлин дорастет до этого трона, от теперешнего его воспитания и следа не останется. Мы дошли до черного пятна. Я остановился, присел на корточки и осмотрел его. «Думаешь, эта штука убьет тебя?» — наконец спросил я. «Уверен». «Ты не гнушался убиением невинных людей, чтобы управлять мной?» И все же жертвуешь жизнью во благо королевства. Я перевел взгляд с пятна на отца. «Я сам не без греха и вовсе не собираюсь тебя судить. Но некоторое время назад, когда я собирался войти в образ, я подумал, как изменилось мое отношение к Эрику, к трону. Ты делаешь это из чувства долга. У меня тоже есть долг перед Амбром, перед троном. Больше, чем долг. Значительно больше, как я тогда понял. А еще я понял, чего этот долг от меня не требует. Не знаю, что или как это произошло и где я изменился, но трон мне не нужен. Извини, отец, это путает твои планы, но я не хочу быть королем Амбра. Извини. Я снова опустил взгляд, услышал его вздох, а потом... «Сейчас я отправлю тебя домой. Оседлай лошадь, возьми еды и поезжай из Амбара в какое-нибудь укромное место. Моя гробница подойдет?» Аберон фыркнул и усмехнулся. «Подойдет. Отправляйся и жди моего повеления. Мне надо подумать». Я встал. Он протянул правую руку и положил ее мне на плечо. Камень пульсировал. Отец смотрел мне в глаза. «Никому не получить всего того, что хочется. Именно так, как хочется», — сказал он. Последовал какой-то фокус с перемещением, будто по козырю, только наоборот. Я услышал голоса, потом вокруг появилась комната, из которой я стартовал. Бенедикт, Джерард, Рэндом и Дара все еще были там. Отец отпустил мое плечо, исчез, и я вновь оказался среди родственников. «Ну и что там новенького?» — поинтересовался Рэндом. «Мы видели, что отец отправил тебя назад. Не знаешь, кстати, как он это делает?» «Не знаю», — ответил я. «Но он подтверждает все сказанное Дарой. Он дал ей кольцо и послание». «Зачем?» — спросил Джерард. «Хочет, видите ли, — развел я руками, — чтобы мы научились ей доверять». Бенедикт встал. «Тогда я пошел выполнять указания». «Он велел атаковать и отойти, — сказала Дара. — Потом их надо просто сдерживать». «И долго?» «По его словам, все прояснится само собой». Бенедикт улыбнулся, что случалось с ним крайне редко, и кивнул. Он сумел одной рукой достать футляр для карт, вынул колоду, большим пальцем выдвинул тот мой специальный козырь с владениями хаоса. «Удачи!» — сказал Рэндом. «Присоединяюсь!» — добавил Джерард. «Я тоже попрощался с Бенедиктом». Когда растаяла оставшаяся на его месте радуга, я отвел глаза и заметил, что Дара беззвучно плачет. Сей факт я решил оставить без комментариев. «У меня тоже есть приказ, так что я лучше пойду». «А я вернусь к морю», — сказал Джерард. «Нет», — возразила Дара, — «я замер с поднятой ногой». «Джерард, ты останешься здесь и позаботишься о безопасности Амбара. С моря нападения не будет». «Я думал, что здесь обороной занимается Рэндом». Она покачала головой. «Рэндом присоединится к Джулиану в Орденском лесу». «Ты точно знаешь?» — усомнился Рэндом. «Абсолютно». «Отлично», — кивнул он. «Приятно сознавать, что папаша и обо мне не забыл. Извини, Джерард». Джерард выглядел несколько озадаченно. «Надеюсь, он знает, что делает». «Это мы уже проходили», — заметил я. «До скорого». Выходя, я услышал торопливые шаги. Меня догнала Дара. «Что еще?» — спросил я. «Я думала пойти с тобой, куда бы то ни было. Я всего лишь наверх за припасами, а потом в конюшню. Я пойду с тобой. Я еду один. Я все равно не смогла бы ехать с тобой. Надо ведь поговорить и с твоими сестрами. Они тоже при деле? Да. Некоторое время мы шли молча, затем она произнесла. Знаешь, Корвин, все это делалось не так бездушно, как тебе сейчас кажется. Мы вошли в кладовую. Ты о чем? Сам прекрасно понимаешь. А, хорошо. Ты мне нравишься. Со временем это может стать чем-то большим, если у тебя остались хоть какие-нибудь чувства. Гордость подсказывала мне резкий ответ, но я прикусил язык. За долгие века чему-нибудь да научишься. Да, она меня использовала, но и сама действовала при этом не совсем добровольно. По-моему, худший ответ был бы примерно таков. Отец хочет, чтобы я тебя хотел. Но разве можно допустить, чтобы обида на подобное вмешательство влияла на мои чувства или на то, чем он и чувства могут стать со временем? Ты мне тоже нравишься, — ответил я и посмотрел на Дару. Казалось, она ждала, чтобы ее поцеловали, и я не обманул ее ожиданий. «Мне пора идти». Дара улыбнулась, сжала мою руку, а потом ушла. Я решил, что исследованием своих эмоций займусь малость позже, дело без того не в проворот. Я оседлал звезду, одолел гребень Колвера и остановился у своей гробницы. Усевшись на скамейку, я курил трубку и смотрел на облака. Удивительно наполненный день, а ведь он едва перевалил за половину. В моем мозгу весело резвились предчувствия из той породы, которую в приличных домах не пускают дальше кухни.